Глава 16. Каким образом твердый кристалл превращается в медузу. Законная тревога Дугласа Темплмора. Судья Дрейпер возмущается, но затем уступает. Уместное замечание профессора Рэмпола помогает вовремя решить щекотливый вопрос. Почетная традиция обойдена вторично. Английские текстильщики торжествуют. Когда Дуглас узнал, что предложение судьи было встречено враждебным молчанием, и что лорд-хранитель печати снова вызывал судью в свой клуб, им овладело глухое беспокойство. «Они провалят все дело», — сказал он Фрэнсис, не скрывая волнения. «Кто?» «Да эти политиканы», — ответил Дуглас. «Знаю я их. Самый твердый кристалл они способны превратить в медузу». В это самое время сэр Артур в обществе лорда-хранителя печати пил старые виски в маленьком кабинете Гарри Клаба, обставленном креслами мореного дуба с софьяновой обивкой. «Вы их здорово взбудоражили», — сказал министр. «Это я и сам понимаю. Но мне не совсем ясно, что именно их волнует». «По их словам, вы проповедуете бунт». «Каким образом?» «Для них неприемлема сама мысль, что человек отличается от животного тем, что он противопоставляет себя природе. Как это вы говорите? Вырывается из природы». «Но ведь мне никто не возражал». «Возможно. И все-таки эта мысль им не по душе». «Дело вовсе не в том, по душе она им или нет. Быть может, они не сумели сразу найти нужный ответ, но мне кажется, они вправе были вам сказать: в действительности мы вовсе не вырвались из природы и не вырвемся из нее никогда. Мы всегда будем составной ее частью. Каждая клетка нашего тела восстает против подобной мысли». «Ну и пусть себя восстает. Я никогда этого не отрицал». «Знаю, однако мы вырвались из природы точно так же, как тот или иной человек отделяется от толпы. От этого он не перестает быть человеком, но зато может теперь смотреть на толпу извне, избавиться от ее воздействия и разобраться во всем беспристрастно». «Конечно, конечно, хотя, видите ли, это звучит несколько двусмысленно. И потом вас также могут упрекнуть, ведь вы рассматриваете природу как нечто чуждое нам, почти враждебное. Но что бы мы делали, чтобы с нами без нее стало?» «Почему враждебное? Это слово имеет смысл только для человека, оно неприменимо к самой природе». «Не спорю, но все это звучит также неубедительно. Пришлось бы давать слишком много объяснений. Парламентское большинство никогда не согласится с подобными идеями. Удивительно уже и то, что под тяжестью фактов наши славные парламентарии, которым внушает ужас даже само слово «определение», пошли на создание специальной комиссии. Так не осложняйте их и без того трудную задачу. Поймите, в чем дело, дорогой мой. Возможно, вы и правы. Не знаю, решать такие вопросы мне не по силам. Но в глазах парламента вы допускаете ошибку, в этом можно не сомневаться. Судья с подчеркнутым спокойствием отхлебнул большой глоток виски. «Вот если бы мы, — продолжал министр, — сумели ему предложить, с соответствующими комментариями, конечно, определение, которое никого бы не шокировало и всех бы устраивало. Что вы имеете в виду?» Министр с минуту молча смотрел на судью и затем произнес: «Религиозный дух». Судья онемел. «Я виделся с председателем, не давая ему опомниться, — продолжал министр. — Вся комиссия согласна. Даже этот слегка фашистствующий молодой человек, как там его зовут. Конечно, эти понятия надо взять в самом широком смысле слова. Религиозный дух подразумевает способность абстрактно мыслить, способность исследовать, жажду истины и прочее. Это понятие включает не только веру, но и науку, искусство, историю и даже колдовство, магию, словом, все что угодно. В общем, то же самое говорите и вы, только в несколько ином изложении. «И надо сказать, — воскликнул судья, — в изложении чертовски двусмысленном. Все это пустые слова. При желании их можно истолковать в противоположном смысле». Министр улыбнулся. «Это как раз и удобно». «Но в таком случае какую пользу принесет подобное определение? Вы ведь сами, господин министр, вспоминали о Нюрнбергском процессе. Вы ведь сами хотели, чтобы была найдена солидная база, на которой бы строилось неопровержимое право людей. Религиозный дух. Неужели вы надеетесь, что та же Россия согласится с подобным определением, какими бы комментариями мы его не снабдили? Если бы нам предложили признать как всеобщее определение Энгельса, которое, право же, не менее точно, пошли бы мы на это?» «Дорогой мой, — возразил министр, — в порыве страсти вы говорите, как римский правовед. Теоретически вы, может быть, 1000 раз правы, но практически быть правым в политике еще ничего не значит, и вы это сами отлично понимаете. Мы должны срочно решить некий вопрос. Этот вопрос не имеет международного значения, он касается лишь племени Тропи и нашей текстильной промышленности. Наличие религиозного духа, как я вам уже говорил, предложение вполне приемлемое для большинства членов английского парламента. Предложение неполное, согласен. Но ошибочно ли оно? Нет. Оно дает нам возможность проверить на практике, произошло ли с Тропи именно то, о чем вы говорите. То есть, вырвались ли они из природы, стали ли независимыми, противопоставили ли себя ей и так далее и тому подобное. Не так ли? Да, но как раз... А вдруг у Тропи не окажется ни малейшего признака религиозного духа? Тогда что? Они не носят даже амулетов. По-моему, эта сторона дела не должна нас беспокоить. Всему свое время. Я виделся также с профессором Рэмполом. У него, если не ошибаюсь, есть замечания весьма разумные. Возможно, они помогут решить этот вопрос немедленно. А если мы предложим парламенту определение, не спорю, куда более полное, менее двусмысленное, но которое вызовет бесконечные дискуссии, поправки, отклонения без конца, мы никогда не добьемся положительного результата. Да и пользы это никому не принесет, ни Тропе, ни обвиняемому, ни британскому правосудию, ни даже правам человека. Вспомните-ка пословицу: для того, чтобы приготовить рагу из зайца, надо иметь зайца. Не следует ускорять события, поверьте мне. Удовольствуемся тем, чего можно добиться сейчас. Остальное придет в свое время. Доказательством тому вся история Англии. Предсказание лорда-хранителя печати оправдалось. На основании доклада комиссии Саммера, после небольших поправок, парламент принял статьи следующего закона. Статья первая. Человека отличает от животного наличие религиозного духа. Статья вторая. Основными признаками религиозного духа являются в нисходящем порядке вера в Бога, наука, искусство во всех своих проявлениях, различные религии, философские школы во всех своих проявлениях, фетишизм, тотемы и табу, магия, колдовство во всех своих проявлениях, ритуальное людоедство в его проявлениях. Статья третья. Всякое одушевленное существо, которое обладает хотя бы одним из признаков, перечисленных в статье второй, признается членом человеческого общества, и личность его гарантируется на всей территории Соединенного Королевства всеми законами, записанными в последней декларации прав человека. Как только закон был принят голосованием, один интерпеллянт, известный своими связями с крупной текстильной промышленностью, запросил парламент о дальнейшей судьбе Тропи. Ему ответили, что, по мнению правительства, этот вопрос не может рассматриваться сейчас в парламенте, ибо подобное обсуждение оказало бы незаконное давление на еще незаконченный судебный процесс. Но интерпеллянт решительно выступил против такой точки зрения. Он спросил: «В том случае, если бы Шотландия, подобно Ирландии, решила отделиться, вещь, конечно, невообразимая, сформировала бы временное правительство и объявила себя независимой, отказался бы парламент рассматривать шотландский вопрос лишь на том основании, что в Эдинбурге не окончен еще процесс некоего мистера Макмиша, обвиняемого в оскорблении королевской власти, хотя было бы ясно, что решения, принятые за или против независимости Шотландии, могли бы значительно повлиять на судьбу уже упомянутого Макмиша. Он сказал далее, что убийство одного из Тропи и законный статут племени Тропи — совершенно разные вещи, и зависят они друг от друга не более, чем судьба Соединенного Королевства от процесса какого-то шотландца. Что, напротив, парламент обязан решить этот вопрос в первую очередь с точки зрения гуманности, и лишь потом с точки зрения экономической и национальной. Депутат оппозиции ответил ему, что такое разделение было бы необоснованным и искусственным. «Нельзя, — заявил он, — сравнивать второстепенный вопрос о статуте племени Тропи, фактически полуживотного, с обсуждением вопроса о единстве королевства, не терпящим отлагательств. К тому же, — спросил он, — разве может к чему-нибудь обязать Австралию или Новую Гвинею статут Тропи, принятый в Лондоне?» Но интерпеллиант напомнил, что Великобритания не раз заставляла считаться со своим мнением не только доминионы, но и иностранные государства, когда там слишком явно попирался принцип гуманности. «Что же касается срочности решения вопроса, — заявил он далее, — то разве может благородный человек считать спасение целого племени от рабства, которым ему открыто угрожают, второстепенным вопросом?» После оживленной дискуссии было единогласно решено просить комиссию Саммера продолжить работу с целью изучения вопроса о Тропе. Однако было оговорено, что принятие статута Тропе ни в коем случае не должно входить в компетенцию лондонского парламента. При случае он лишь выработает проект и представит его на рассмотрение в Организации Объединенных Наций, а также правительствам Австралии и Новой Гвинеи. Комиссия, в состав которой вошел в качестве эксперта по вопросу психологии примитивных племен сэр Питер Рэмпл, по очереди выслушала мнение Крэпса, Диллигена, Вилли, супругов Гримм и прочих антропологов, имевших возможность наблюдать поведение Тропи со времени их прибытия в Лондон. Поначалу казалось, что у Тропи невозможно обнаружить ни малейших признаков религиозного духа. Не говоря уж об искусстве и науках, у них не было ни идолов, ни амулетов, ни татуировки, ни танцев, ни каких-либо других ритуальных обрядов. Правда, они хоронили своих мертвецов, но точно так же, как хоронят их многие виды животных, большинство из которых зарывают даже свои экскременты, инстинктивно избегая опасности гниения или просто стараясь уничтожить свои следы. Никаких погребальных обрядов у Тропи заметить не удалось. К самоедству у них не оказалось ни малейшей склонности. Они никогда не поедали друг друга и не пытались с этой целью похитить или заманить человека. Они не покушались даже на носильщиков-папуасов, к которым сразу же почувствовали антипатию. Выслушав эти неутешительные показания, комиссия поручила сэру Питеру Рэмплу совместно с сэром Артуром тщательно изучить их и постараться, если возможно, обнаружить более обнадеживающий признак. Сэр Кеннет в достаточно туманных выражениях дал понять психологу, что было бы крайне желательным обнаружить подобный признак, конечно, не в ущерб истине. На следующем заседании сэр Питер заявил, что, внимательно изучив сообщения ученых-антропологов, они с сэром Артуром пришли к весьма важному выводу. «Мы имеем в виду, — сказал он, — каннибализм. Людоедство, даже в тех редких случаях, когда целью его является утоление голода или гурманство, есть не что иное, как ритуальный обряд. К сожалению, у Тропи не удалось обнаружить никакой склонности к людоедству. К счастью, папуасы не проявили по отношению к ним такой же сдержанности. Они не раз устраивали тайные пиршества, на которых ели мясо Тропи. обращаем ваше внимание на тот факт, что все эти пиршества происходили в тайне. А раз они происходили в тайне, папуасы, видимо, либо вообще хотели скрыть это обстоятельство от европейцев, либо сохранить от них в тайне свои обряды и церемонии, сопровождающие ритуальные пиршества. Естественно, папуасы не принимали бы таких предосторожностей, если бы собирались полакомиться просто дичью. Следовательно, тропоедство было для них ритуальным пиршеством, и ели они не мясо животных, но мясо людей. Тут сэр Питер сделал эффектную паузу, а затем продолжал. Это лишь симптом. Мы, безусловно, не имеем оснований доверять инстинкту папуасов больше, нежели наблюдениям, которые в течение полугода вели над тропе наши виднейшие ученые. Но в то же время мы не можем и не считаться с инстинктами папуасов. Мы должны принять их в расчет, поскольку это инстинкты людей, которые гораздо ближе нас с вами к природе, и благодаря этому могут скорее, чем мы, уловить в другом существе признаки примитивного мышления. Я думаю, следовательно, что мы с вами проглядели у тропи какой-то, пусть зачаточный, признак религиозного духа, который, однако, не ускользнул от внимания папуасов. Мы с сэром Артуром догадываемся, в чем дело. Но для окончательного подтверждения нам необходимо уточнить некоторые уже заслушанные показания. Он добавил, что надеется получить эти сведения в первую очередь от своего уважаемого собрата, геолога Крепса. «Действительно, профессор Крепс, — сказал сэр Питер, — имел возможность наблюдать тропи со всей пунктуальностью ученого и в то же время без предубеждений зоолога или антрополога. Ни одно показание, — заверил он, — не может быть более объективным». Во время следующего заседания присутствующие снова выслушали Крепса. Сэр Питер спросил ученого, делали ли папуасы в своих набегах на тропе различия между теми из них, кто жил в скалах, и теми, кто жил в загоне. Крепс ответил, что папуасы охотились исключительно на тропе, живущих в скалах. «Факт достаточно характерный», — заявил он, «так как прирученные тропе находились буквально под боком. Они жили почти без присмотра со стороны белых, и папуасам, особенно в первое время, была предоставлена полная свобода действий». Сэр Питер спросил далее, много ли копченого мяса обнаружили в гротах члены экспедиции, когда впервые поднялись на скалы. Крепс ответил, что мяса там обнаружено было очень немного. «Мы полагали, — заметил сэр Питер, — что тропи коптили его с целью сохранить на более долгий срок. Такого же мнения сначала придерживались и мы, но потом убедились, что тропи не делали запасов. Когда у них возникала нужда в свежем мясе, они охотились и тут же съедали убитую дичь». «А вы уверены, что они коптили сырое мясо?» «Абсолютно уверен», — ответил Крепс. «Нам ни разу не удалось заставить тропи хотя бы просто попробовать вареное мясо. Оно вызывает у них отвращение. Сырое же мясо — им самое любимое блюдо». «Но если они такие любители сырого мяса, то в таком случае зачем они коптят его? Ведь впрок они его не оставляют?» «Откровенно говоря, я и сам этого не понимаю. Здесь действительно какая-то загадка. Тропи, живущие в скалах, не желают взять в рот мясо, которое не провисело над огнем хотя бы день. То же самое они проделывали даже с ветчиной, которую мы им давали, как будто хотели удостовериться, что она тоже прокопчена по всем правилам. Что же касается тропи из загона, то они с жадностью поедали предложенное им сырое мясо, ни о чем не тревожась». «И вы из этого не сделали никаких выводов?» «Видите ли, — сказал Крепс, — бывает, что, попав в неволю, животные быстро утрачивают свои прежние инстинктивные привычки, свойственные им в диком состоянии. И все-таки кое-какие факты действительно могут показаться странными. особенно если их сопоставить, — сказал сэр Питер. Во-первых, тропи предпочитают сырое мясо. Во-вторых, тропи, обитающие в скалах, вопреки своему пристрастию, коптят его, однако не с целью запаса впрок. В-третьих, прирученные тропи сразу же изменяют своим привычкам. В-четвертых, папуасы-каннибалы охотятся за первыми и не обращают ни малейшего внимания на вторых. «Но ведь вы сами, — обратился он к Крепсу, — сказали о прирученных тропе, — мы собрали самых бездельников». «Совершенно верно», — с улыбкой подтвердил Крепс. «Поставим себя на место папуасов», — продолжал сэр Питер. «Перед ними странное племя, полуобезьяны, полулюди. Одна часть этого племени производит на них впечатление гордецов и свободолюбцев. В некоторых их привычках папуасы справедливо видят нечто гораздо более важное, чем инстинкт или пристрастие. В их глазах это примитивное поклонение огню, признание его магической власти очищения. Другая часть племени, легкомысленная и беззаботная, продает свою свободу за несколько кусков сырого мяса. Предоставленная самой себе, она сразу же отказывается от тех обычаев, которым до того следовало не инстинктивно и уж, конечно, не сознательно, а просто из подражания. И наши папуасы не ошиблись. Первых они сочли за людей, вторых — за обезьян. Нам кажется, что они на правильном пути. У этого племени, стоящего на границе между человеком и животным, не все особи сумели перешагнуть эту границу. Но мы полагаем, что если некоторые из них все же перешли грань, мы вправе требовать, чтобы весь вид был принят в лоно человечества. Впрочем, признавался сэр Питер позже в разговоре с сэром Кеннетом, многие ли из нас имели бы право именоваться человеком, если бы нам пришлось перейти эту границу без посторонней помощи? Докладом комиссии Саммера устанавливалось таким образом, что поскольку у тропи обнаружены признаки религиозного духа, нашедшие свое выражение в ритуальном поклонении огню, они должны быть приняты в человеческую общину. Учитывая состояние крайней дикости, в которой пребывает это племя, говорилось далее в докладе, необходимо взять тропи под защиту, в частности, оградить его от всех посягательств со стороны. Комиссия предлагала выработать особый статут, который Великобритания рекомендовала бы Австралии и Новой Гвинее под контролем Организации Объединенных Наций. Все эти предложения были приняты подавляющим большинством голосов, и в этот вечер наконец-то облегченно вздохнул огромный клан английских текстильщиков.